Глава 19. «Хрум!» — взвопил хряк и выстрелил из пятака духовной стрелой. И тут же из кустов выскочил напавший на меня враг, и это девушка? Краснокожая девушка. И она держала в руках конец духовной удавки. Вот только... Да, духовная удавка — это хорошо, ее можно поймать человека, но и задушить заодно. Но есть одно маленькое «но». Это как если бы легковушка решила отбуксировать танк с помощью троса. Ну а танк как бы все еще на ходу. Схватившись за эту удавку, именно за энергетическую веревку, я дернул ее на себя. Но так как удавка была не физической, то вместо того, чтобы девушка отправилась в полет к моим лапам, из нее едва не выдернула душу. Краснокожая мгновенно побледнела и упала на колени. Однако среагировала быстро и, несмотря на слабость, вытянула духовную руку и, схватившись за дерево, подкинула себя. «Думаешь уйти?» — оскалился я и со всей силы ударился плечом об дерево, ломая его нафиг. Раздался крик, и девушка вновь упала, но, перевернувшись, метнула в меня шквал духовных игл, на что я нацепил на себя сияющий кубический доспех. К удивлению девушки, все иглы попросту разбились, а когда я метнул сферу боли, в ее руке появилась энергетическая палка, которая раскрылась зонтиком. «Ага, знает, что от сферы не сбежать? Ну ладно». Пока она защищается от сферы, я бросился в атаку. И увидев это, она сперва запаниковала, а после попыталась атаковать духовными руками. Руки из серой энергии создали что-то вроде клинков и, вытянувшись, напали на меня, стремясь поранить ноги. Вот только разбились о мой доспех. Девушка ошарашенно прикусила губу и приняла сферу на зонтик. И то, и другое разбилось. И когда это случилось, она ловко развернулась и дала стрекача. Ну уж нет. Рванув вперед, словно поезд на маленькую легковушку, которая едет по рельсам, я с легкостью догнал ее. Девушка хоть и пыталась делать подлянки и ловко скакала, но я куда быстрее, сильнее и, самое главное, выносливее ее. «Ну и кто ты такая?» — поинтересовался я, держа девушку за шею и прижимая к дереву. Та трепыхалась и пыталась вырваться. Ее тонкие руки вцепились в мою лупу, а длинными ножками, что пятками уперлась в мою грудь, пыталась меня оттолкнуть. «Не хочешь говорить? Что ж, я могу связать тебя и оставить здесь на растерзание чудовищем». «Прав был мой отец. Все белые — это слуги демонов». В меня впились убийственным взглядом, а я громко расхохотался. «Ты напала на меня во время медитации и попыталась убить. Я после этого злодей». «Я не хотела убивать, лишь пленить», — фыркнула она, а я еще громче рассмеялся. «Хорошо, я тоже не буду тебя убивать. Лишь пленю и оставлю здесь». «Я лишь хотела проверить тебя», — выкрикнула та, не на шутку перепугавшись. «Ханон постоянно только и говорит о тебе. И уже всех задолбал. Вот я и решила проверить, насколько ты восхитительный». «Ханон?» Пройдя взглядом по ее фигурке, я только сейчас понял, что она, оказывается, красотка. Ростом примерно 1,65 м, весьма стройная, но не худая. Ярко выраженная талия и весьма неплохие бедра, да и ножки красивые. Видно, что много бегает. Грудь второго размера и довольно хорошей формы, словно два спелых яблока. В меру длинная и тонкая шея, черные волосы до лопаток, связанные в дреды. Глаза широкие и весьма большие. А еще смотрит на меня с нескрываемой паникой. На лице же был то ли татуаж, то ли это краска. Но словно она надела узкую маску, начинающуюся на лбу и доходящую до носа. В общем, это была красная полоса с белыми линиями по краям. И еще. Я хоть и говорю краснокожая, но так-то она просто смуглая. «Ну да, есть сходство. Прям один в один». «Ты издеваешься? Я не копия этого придурка!» Зашипела она и начала царапаться, долегаться. «Знаю, просто проверял тебя!» Хохотнул в ответ и отпустил девушку, которая на этого придурка совсем не похожа. Виден общий разрез глаз и форма черепа, но если она красотка, то он недоразумение. «Ну и что? Проверила?» «Проверила», — проворчала она, наглаживая шею. «Ты и правда силен, Даже удивительно, что ты не прибил моего братца, учитывая, какой он раздражающий. И хватит уже пялиться». Девушка прикрыла интимные места, а я хохотнул. Оказывается, индейцы тоже бреются в нужных местах. Но вообще я смотрел на ее татуаж. И, похоже, она поняла это. «Это духовные рисунки, сделанные из собранных здесь растений. Они имеют особые свойства. Это...» — она указала на полосу на лице. «Позволяет мне скрыть свой взгляд. А это...» Девушка указала на странный рисунок на своем правом бедре. Оно сделано из белых и красных пунктирных линий. «Это символ договора. С его помощью я могу призвать птицу Натин». «Дух-хранитель?» «Нет, это как твой свиномонстр». «Он не мой монстр». Девушка вдруг уставилась на меня с нескрываемым удивлением, и чем дольше смотрела, тем больше становились ее глаза. «Но как? Почему тихое чудовище защищало тебя?» «Взаимовыгодное сотрудничество», — пожал я плечами. «Я медитирую, а он поглощает то, что я не могу усвоить». «В этом и есть смысл. Ты так сильно сияешь, что я удивлена, как на вас еще не напали». «Постоянно нападают», — вновь я пожал плечами и улыбнулся. «Просто мы всех убили». Глаз девушки дернулся. «А это что?» — я указал на изогнутые линии на левом бедре. «Призыв змеи?» «Почти», — улыбнулась она, и глаза сверкнули. Коснувшись этой линии, она создала плеть и ударила по земле рядом со мной. Но я не дернулся даже. «Этот рисунок позволяет быстро воплотить духовную технику». «Удобно», — закивал я. И, кинув взгляд на левую руку, которая словно была оплетена, подумал, что там, скорее всего, рисунок духовной удавки. «Все, удовлетворен. Можно я теперь пойду домой?» Ее рот требовал, а глаза молили. «Да чего же странная женщина?» «Как тебя зовут-то, горе-проверяющийся?» «Ханока, и не говори обо мне брату, пожалуйста». Она покривила личико, видимо, представляя, что тогда будет. «Наверное, чтобы он не нашел с тобой общей темы для разговора?» хохотнул в ответ, и судя по тому, как она еще больше скривила лицо, словно съела лимон целиком, я оказался прав. «Мне тогда придется бежать из племени». Я лишь громче рассмеялся, представив, как ей будет тяжело. Я бы на ее месте, наверное, тоже из дома сбежал. «Ладно, я дальше медитировать». Помахав рукой, направился к своему дереву. «Прости за мою грубость, я была самоуверена и глупа», — вдруг раздался голос из-за спины. Кивнув ей, вернулся к дереву и кинул взгляд на довольного хряка. «Молодец, мужик», — показал ему большой палец, и, погладив по голове, рухнул под дерево. Но только начал медитацию, как услышал крик, и на поляну вылетела Ханока, а за ней гнался... Я даже не знаю, что за хрень. Огромный пень с ногами-корнями и челюстью на месте сруба. «На такой сядешь, а он тебе жопу откусит». Девушка метала в него иглы, а он словно был под колпаком, поэтому все духовные атаки попросту разбивались и развеивались. Увидев его, свин завизжал и попятился назад, жутко перепугавшись. Я же немедля метнул в пень мощную сферу боли, но она попросту разбилась о купол. «Беги! Это чудовище невозможно одолеть!» — прокричала девушка, проносясь мимо. «И если его нельзя одолеть, то какого черта ты привела его ко мне?» «Ладно, куда я тут складывал камни для самообороны? А, вот они!» Недалеко от дерева были разложены камни весом от полкилограмма до пяти, и я, схватив самый тяжелый, бросил в приближающийся пень. Он злобно клацал челюстями, а его духовная энергия просто ужасала. «Беги!» — вновь крикнула девушка, а я кинул камень. Нет, не в нее, хотя голос у нее весьма громкий, но кинул я в пень, и... Пень лопнул да развалился на две части. Рухнув на землю, из него выкатился странный серый шар с мощной челюстью и множеством щупалец. По крайней мере, эти отростки очень походили на щупальца. Перепугавшись, шар попытался ударить меня духовной энергией, и это было что-то вроде духовного копья, которое создавала Василиса. Оно, конечно же, не попало по мне, так как для этого нужно быть дебилом и стоять на месте. А вот дерево на другой стороне поляны прямо лопнуло. Его будто взорвали изнутри. Мощь! Тупить было нельзя, Поэтому, подбежав к разрубленному дереву, я подхватил его и метнул в шар. Тот выстрелил еще двумя копьями, но стрелял он почему-то в меня, а не в дерево. А оно упало прямо на тварь. Шар, правда, создал барьер, но дерево-то тяжелое. А сверху прилетело еще два дерева, а потом еще и еще. Монстр закряхтел и попытался расстреливать деревья. Но здесь деревьев много, могу добавить. Хотя есть идея получше. Поднатужившись, я выдавил из себя магию и метнул сгусток огня, поджигая кучу из деревьев. Пламя было достаточно сильным для этого и начало стремительно распространяться. «Нужен хворост!» — выкрикнул я и бросился собирать сухие ветки. Хряк и Ханока также присоединились к этому, но близко не подходили, лишь рядом со мной бросали. И пока монстр крушил деревья, которые его придавили, пламя разгорелось и превратилось в кострище. Мы слышали писк, ярость и неумелые попытки выбраться, а я постоянно усиливал огонь. «Куда лапой тянемся?» — выкрикнул я и метнул полумесяц в духовную лапу, которая пыталась вытащить дерево из общей кучи. А там и остальные принялись помогать. Свин стрелял из пятака, а Ханока била плетью. На этом, собственно, все. Монстр резко ослаб и сдох. Она сокатила волной духовной энергии. Она была мягкой и питательной, но ее было настолько много, что Ханока потеряла сознание, а Хряк плюхнулся на бочину и тяжело захрюкал. А у меня аж голова закружилась. Однако я нашел в себе силы и кинулся в пожарище, разбрасывая деревья. Пламя обжигало, но я все же выхватил из огня тушу твари размером с дыню и выскочил. Но, подумав немного, бросил обратно в огонь. Пахнет вкусно. Думал, это какой-то паразит или зверь, а это очень злобное растение. Тело орех с дырками, из которых и вытягивались те щупальца. На деле же это корешки. И если этот орех лишь семечко, то что за хренотень появится, если эта семечка прорастет? Там, наверное, лишь Василиса справилась бы с такой дрянью. И то не факт. А запах-то какой? Я закрыл глаза и стал внюхиваться. Чудесно пахнет. Но пока надо бы пламя потушить. Правда, тут достаточно затоптать все и вся. Чем я и занялся, не забывая поглядывать на орех. И когда показалось, что он готов, по крайней мере по запаху, кинулся к огню. Вытащив орех, который был очень горячим, расколол на две части и... О, боже! У меня тут же потекла слюна, а живот решил, что он дракон, причем как минимум патриарх драконов. Рев был такой мощи, что Ханока и Свин тут же очухались и перепугались. Но, учуяв запах, замерли и стали принюхиваться. А после я увидел взгляд, в котором читалось, что ради кусочка этой божественной вкуснятины Ханока готова на все. «Сергей, а я ведь красивая. У меня еще не было мужчины». Теперь уже полноценная краснокожая девушка приподнялась. И если бы не река слюней и живот, который вдулся внутрь, я, может, и засмотрелся на эту красотку. «Поделюсь, со всеми поделюсь», — захохотал я и, сев у дерева, коснулся груди. «Да, получится, но с трудом». Простонав, вытянул из груди энергетическую сферу, а миг спустя она упала на землю и появилась Мия. «А, Ураборос!» — вскрикнула Ханока, которая ранее сидела рядом со мной, но теперь она пряталась в кустах. Мия кинулась ласкаться, и я ее погладил. А затем под обалдевший взгляд краснокожей призвал Николь. Энергетическая сфера не сразу сформировалась. Сперва она немного подумала, но все же рядом со мной появилась женщина средних лет. У нее был немного уставший вид и мешки под глазами. Есть немного лишнего веса, грудь третьего размера, но уже потерявшая былую упругость. На плече татуировка с якорем, а черные волосы растрепаны. Похоже, так Николь выглядела до начала конца света. Но это духовное пространство. Как себя ощущаешь, так и выглядишь. Видимо, она еще не приняла себя в роли дриады. И никогда не принимала. «Вот такая я и есть», — произнесла она. «Нашла чего стесняться», — покачал я головой и начал вытягивать остальных женщин. Сперва появилась Кира, прямоходящая алая пума. Та лежала на земле, но, дернув ушком, открыла глаза и поднялась. «Духовное пространство?» — спросила она, а потом учуяла запах и зарычала. Следом появилась Альма в облике человека Арахны, до чертиков перепугав Ханоку. Паучиха сразу отошла в сторонку и присела. А затем появилась Блэр. И выглядела она гуманоидная лиса. Нежные женственные черты, тело, покрытое тонкой шерстью, большие выпуклости, а также 4 хвоста. Если сбрить 6, то будет хвостатый человек с головой лисы. Как там их называют в интернете? Фури вроде. «Господин!» — воскликнула та, но я указал на место и начал призывать Еву. А там еще одна фури. «О, а где я? А почему я так выгляжу? Вроде не трансформировалась?» — недоумевала мелкая росомаха. «Запах. Чем так пахнет?» «Сейчас узнаете», — ответил я и начал аккуратно выковыривать кусочки мякоти из ореха. Они были розового цвета, а в центре находилась сердцевина с ядром монстра, от которого тянулось что-то вроде вен, большой челюсти с желудком. Всю эту дрянь я вытащил и отложил в сторонку. Первый мякоть передал свину, но небольшой кусочек. Тот аж дышать забыл. И окротно слезал мякоть с ладони и упал на бок, дергая лапками. «Он умер?» — ужаснулась Ханука. «Нет», — улыбнулся я. «Он в эйфории. На!» Я протянул девушке кусок где-то на 100 грамм. Она закинула его в рот и присоединилась к свину. У упавшей девушки было такое лицо, будто испытала самый яркий оргазм в своей жизни. Правда, она девственница. В общем, идем далее. Дал кусочек Мии, и та выпрямилась. Теперь она — это копье, твердое и ровное. Отложив Мию в сторонку, передал лакомство Еве, которая уже вся извелась. Она едва мне полруки не откусила, когда передавал мякоть. Рухнув на спину, она поджала руки и ноги, слегка подрагивая телом. А за ней Блэр. Вот только лиса так изгибалась, будто сходит с ума от многочисленных оргазмов. «Мне аж страшно стало». Николь скривила губы в подобии улыбки и закинула в рот мякоть. «Боже мой!» простонала она и, закатив глаза, рухнула на спину. А еще сжала ноги так сильно, что они начали краснеть. А вот реакция Альмы была весьма сдержанной. Она просто закрыла глаза и медленно жевала, но при этом тяжело дышала и вспотела. Я же попробовал последним. И это не описать словами. Мякоть, оказавшись во рту, тут же растаяла, наполнив рот множеством невероятных вкусов. Они просто взрывают мозг, заставляя чувствовать бесконечное счастье и удовольствие. А еще энергия. Она растекается по телу, впитываясь в каждую клеточку. Когда я открыл глаза, ощутил грусть и печаль из-за того, что это закончилось. И не только я. Все, кто очнулся, ощущали то же самое, кроме свина. Тот уснул, а еще его чешуя осыпалась. Мутирует, похоже. Ну или... эволюционирует. «Еще хочу», — промурлыкала Ханока. Ее лицо было в слезах, видимо, счастья, а тело в слюнях. «Мы только начали», — хмыкнул я и начал раздавать вторую порцию, но побольше. Как я и думал, теперь реакция была более умеренной. Никто больше не падал, но стоны стояли такие, будто у них всех непрерывный оргазм. Но ощущение и правда непередаваемое. Ханока даже отрубилась, зато очухалась Мия. Она больше не копье, а вновь милая змейка. Я дал ей побольше, а та... нет, не стала копьем. Она отползла и, укусив свой хвост, легла кольцом, но почему-то начала раздуваться в своей середине, будто кролика съела. Ну или яйцо отложила внутрь себя. Закрыв глаза, я сосредоточился на мякоти. Это была последняя партия. И нужно будет поискать, где водятся эти пеньки. Я, кажется, понял, как их убивать. Хочу остальных своих женщин накормить мякотью. Она явно имеет особый эффект, так как я ощущаю себя сильнее. Слегка простонал я, ощущая, как внутри меня что-то лопается. И вдруг я оказался в своей душе. Мои ПЖМ ярко сияли, настолько ярко, что печати не выдерживали. ПЖМ были заточены в сферы из золотых колец, что исписаны рунами. И сейчас эти золотые кольца лопались одно за другим. Вот тебе, блин, и стандартные печати. Но уж нет. Мы сейчас не в том месте и не в том времени, чтобы лишиться силы, что нам дарует приручитель. Вытянув из себя энергию, направил ее множеством потоков в печати. Вроде помогло. Они перестали трещать и лопаться. Вот только я ощущал себя так, будто сейчас лопну от перегрузки. И ощущаю себя пластиковой трубой, в которую подали такое давление, что ее разрывает изнутри. Когда все закончилось, я открыл глаза и рухнул на спину, обливаясь потом. С трудом отдышавшись, увидел, что женщины тоже лежат, и им не очень хорошо. Но при этом все мы ощущаемся немного сильнее. Ну а Мия, похоже, родит яйцо. Большое такое. Выдохнув, я просто лежал и слушал тяжелое дыхание женщин. «Я словно заново родилась», — произнесла Николь и села на колени. «Но теперь спать хочется». «Ты моложе стала выглядеть». Блэр с трудом поднялась и засутулилась. А Николь и правда скинула 10 лет. Это эффект мягкоти или самовнушения? Нужно будет у Василиса узнать. «И правда», — помолодевшая женщина подняла взгляд и посмотрела на ПЖМ. Но те вроде никак не поменялись. По крайней мере, я пока не вижу. «Спать», — сонным голосом произнесла Альма, и, обратившись энергией, вернулась в мою грудь. Отмечу, что не в татуировку, именно в грудь. А после нее вернулись и все остальные. Остались лишь я, помолодевшая Николь, Мия и Ханока, которая пыталась прийти в себя. «Свина не считаю». Он что-то тихо хрюкает, домутирует. Потеряли пацана. «Уф!» — протяжно выдохнул я и кинул взгляд на индейку. Или индианку. Как правильно называется индеец женского пола? Понятия не имею. Ладно, пусть будет краснокожий. В общем, Ханока сейчас выглядела, не знаю, как объяснить, но недавно наткнулся в интернете на слово японское. «Акигао» или как-то так. Грубо говоря, у нее высунут язык, слюни текут, и девушка кажется обдолбанной. «Эй, с тобой все в порядке?» Я коснулся ее. А так как закричит, да откинется на спину, после чего меня окатило фонтаном. К счастью, меня не обоссали, и это было кое-что другое. Но я понял, ее лучше не трогать. «Меня тоже», — начала говорить Николь, но вовремя дернулась назад. «Тоже не стоит трогать», — выкрикнула та. «А-а-а!» «Чувствительность на максимуме, и голова как в тумане». «У меня нормально». Я даже щипнул себя. Нет, не за то место, за руку. «Сказала бы я. Но меня не трогай. И так тяжело. Лучше вернусь. Думаю, там уже произошло что-то не по плану». «Думаешь?» «Я столько энергии получила, что уверена в этом. Сперва ты меня и всех питомцев залил энергией, словно из цистерны, а потом еще и это...» Она протяжно выдохнула и опустила взгляд. «В каком же интересном мире мы живем. Раньше, чтобы стать внешне моложе, мне пришлось бы потратить многие миллионы, которых у меня не было. Да это была бы лишь внешняя молодость и красота. Причем ее нужно было бы поддерживать немалыми средствами. А сейчас...» «Съела неведомую хрень и помолодела?» Я сдержанно рассмеялся. «Да», — серьезной мордочкой кивнула Николь. «Я, конечно, понимаю, что ты один из немногих в мире, кто эту хрень может убить и съесть, но все же... Сам факт, что это возможно...» Она замолчала и тяжело вздохнула. «Или магия. Про то, что я стала монстром, слившись с деревом, и вовсе молчу. А про то, что потом и вовсе стала настоящим деревом, и подавно». «Я не знаю другого мира, поэтому для меня все это обыденность», — пожал я плечами. «Наверное. У меня же после того, как ты эволюционировала в дриаду, точнее, подобие на нее...» Девушка вздохнула и выпрямилась. «У меня остро пробудились старые воспоминания. А времена, когда я была монстром, наоборот, словно в тумане, и ощущаются, будто они не мои». «Что ты помнишь? Как это было?» «Ты про начало всего этого. Плохо было. В течение нескольких часов из-за кучки безумцев, которые, казалось бы, жили в своем выдуманном мире, настоящий мир был уничтожен. Всего за несколько часов. Николь содрогнулась от неприятных воспоминаний, но, успокоившись, подняла на меня взгляд. Ракета была сбита, но упала совсем недалеко от Мурманска, всего лишь в паре километров, на другом берегу залива. Но этого хватило, чтобы в считанные секунды половина города была уничтожена, а те, кто выжил, бежали. На нас словно жрало изнутри. У кого-то натурально плавились тела, а еще... Она вдруг схватилась за лицо и начала плакать, поэтому я подошел ближе и обнял ее. «Все, забудь об этом. Прости, что потревожил старую рану». «На моих глазах все мои близкие, те, кого я люблю, все погибли», — все же продолжила она. «Их смерть была мучительна и невыносима. Я не хотела жить, не хотела быть человеком, потому что только люди могут быть настолько жестокими». Она уткнулась лицом мне в грудь и громко заревела, а я поглаживал ее по спине, пока та не выплакала реки слез. «Я даже похоронить их не смогла. А муж, он молил меня, выхаркивая кипящие внутренние органы, молил, чтобы я остановила его мучения, но я не смогла». Она вновь начала реветь, громко и навзрыд, но вскоре немного успокоилась. «Военный помог. Он добивал раненых, при этом сам едва стоял и испытывал невыносимую боль». «Война никогда не меняется. Меняются лишь способы убийства себе подобных». Я недовольно до хруста сжал кулаки. «В итоге монстрами стали невинные, и страдать тоже им». «Хоть и слабо, но утешает тот факт, что виновные были стерты с лица земли». Она вытерла слезы и посмотрела на меня. «Мария мне точно ничего не говорила, как и то, что раньше Британия была островом, а не архипелагом, а Северная Америка была куда больше». «Даже интересно стало посмотреть на мир до последней войны». Я улыбнулся, а глаза Николя резко расширились. «Что произошло?» «Много чего», — сгримасничала она и громко расхохоталась. «Похоже, нам нужно перестраивать наш план в связи с непредвиденными обстоятельствами». «Так и думал», — вздохнув, улыбнулся. «Из меня тянуло столько сил, что было очевидно, что там что-то происходит. Возможно, дриады косячат. Или это связано с нашим лесом?» «Так. «А где Мия?» «Вылупилась из яйца и пропала», — ответила Ханока. «А ты чего не возвращаешься?» «Мне бы прийти в себя, а еще тебе это нужно?» Она указала на зубы и желудок. «Вероятно, оно жутко дорогое, но думается мне, что от этих остатков у меня сейчас будет больше проблем, чем пользы». «Забирай. Но с тебя информация по этим тварям, да и вообще по духовному пространству. Я здесь, можно сказать, все изучаю методом тыка». «Хорошо, все будет. Спасибо». Она попыталась подняться, но рухнула на задницу. «Ноги не держат. И пить хочу». «Еще бы, столько влаги потеряла», — расхохоталась Николь. «А я, кстати, уже высох». «О, предки». Краснокожая схватилась за лицо, сгорая от смущения. А я потянул нас с Николь обратно. И вот я открываю глаза, а там одуванчики. Миллионы белых парашютиков поднимаются с неба. Невероятно красиво. Вот только... «Кажется, нас обнаружат», — подытожила Николь, выглянувшая из дерева. 100% обнаружат». Я поймал один из парашютиков с семечком, и оно весьма крепкое, а также переполнено маной. «Похоже, мы захватим половину пустыни раньше, чем планировали. Но и враг припрется уже со дня на день. И у нас ничего не готово». «Значит, как в прошлый раз, работаем на пределе сил, выжимая из людей все соки», — заулыбалась зеленокожая. «Других вариантов не осталось. Хотя...» Я кинул взгляд назад, но из-за деревьев не увидел горы. «У меня еще остались золотые пилюли. Можно монстров приманить». «Наш лес не приспособлен к битве, но я придумаю что-нибудь. А еще, мой господин...» Николь потянулась ко мне и сладко поцеловала. «Трусливо поджав хвост, я сбегаю, а вы сами разбирайтесь с новой проблемой». какой проблемой?» «Папочка!» — раздался детский голос, и меня обняли. «А? Чё? Чё?» Конец 8-го тома. Текст читал Александр Башков.